Я терялась в догадках, и на все эти вопросы я не находила ответа. А только отдаленное воспоминание сказанных им слов приходило мне на ум. Уйти от всего, уйти от роскоши, от этой жизни, обличающей нас на каждом шагу. Не решаюсь ломать что-либо и причинять этой ломкой горе другим не могу. Надо всегда делать то, где больше самоотречения. Он еще 2 года назад говорил это мне. А теперь, видно, созрело это зерно, глубоко запавшее в его сердце. Меня тянуло в ясную поляну, где сестра, где горе, где я разберусь своими сомнениями. Полубольная, я собралась ехать и вечером уже сидела в вагоне. Дорогой я только и слышала разговор об уходе Льва Николаевича. Говорили о Нобелевской премии, о предполагаемом миллионе за сочинение и много еще других несправедливых глупостей я наслушалась, сидя в углу вагона. Поздно вечером я была в засеке. На станции я совершенно неожиданно узнала, что дома никого нет, и что вся семья уехала в Остапово, узнав о болезни Льва Николаевича. Это очень огорчило меня. На станции меня ожидала коляска. Была светлая лунная ночь. Мы ехали по широкой проселочной знакомой дороге. «Андриан, неужели никого нет дома?» — спросила я кучера. «Никого, Татьяна Андреевна. И Андрей Львович, и Михаил Львович, как и есть, все уехали. Только одна Марья Александровна дома осталась». Как я была довольна услышать, что эта милая Марья Александровна Шмидт, которую я уже знала много лет, находится в Ясной Поляне. Мы ехали по очень плохой дороге, местами колеса вязли в колеях. «Андриан», — начала опять, — «ты возил графа на станцию?» «Я. Рано поутру сами пришли на конюшню, торопят запрягать и подсублять стали. А у меня сосна и руки не слушаются». «А как уехал граф? Почему?» — спрашивала я. «Не ужились», — коротко ответил он. «Говорят, давно уйти замышляли». Подъезжая к дому, я заметила слабый свет в окнах зала. Остальные же окна все были темные. А бывало, весь дом, как фонарь, горел, жизнь уже издали чувствовалась в нем. В первый раз подъезжала я к крыльцу Яснополянского дома с тяжелым сердцем. В первый раз не было той радушной шумной встречи, которой я так привыкла в Ясной Поляне. Вокруг была тишина, и лишь прежний лакей Илья вышел на крыльцо высаживать меня из экипажа. «Вам письмо оставлено, Татьяна Андреевна», — говорил он. «Оно у Марии Александровны». Я пошла наверх, в комнату, где уже легла спать Марья Александровна. Мы обнялись с ней. Она рассказала мне о внезапном отъезде Толстых на экстренном поезде и передала мне письмо. В письме меня просили отнюдь не уезжать в Петербург и дождаться их возвращения, если я не захочу ехать в Остапово. Я решила остаться и ожидать их в Ясной. Я прошла в зал. В тускло освещенном зале стоял накрытый стол и одиноко шипел самовар. Все стояло на прежних местах. И большое вольтеровское кресло, где обыкновенно сидел и слушал музыку Лев Николаевич, и столы, заваленные книгами и журналами, фамильные портреты, казавшиеся еще больше и темнее при тусклом освещении лампы, глядели на меня из своих золотых рам, при угнетенной тишине —